Шкипер по просьбе Матроны замедлил ход, удерживая судно против течения так, что баржа стояла на месте. Женщины принялись радостно кричать и махать платками, сначала поодиночке, а затем уже и хором, начали скандировать одну фразу, как в старом кинофильме «Волга-Волга». Вскоре от берега на перерез баржи вышла длинная дощатая лодка с маленькой надстройкой на корме, крытой ветками. Двое мужиков быстро и умело гребли, один стоял, щуплый мужичок в панаме с широкими полями, прижимающий к груди большущую и очень взволнованную курицу. Странный чувак, словно обижен чем-то, своей пухлой нижней губой, никак не вязавшимся с общей худобой, округлым брюшком и кривыми ногами, он почему-то ассоциировался с упорным в труде, но катастрофически неудачливым лавочником. «Черт, неужели я угадал?» Щуплый крепче прижал к себе птицу и начал речь, а мне все казалось, что птица сейчас поднимется в воздух и перелетит на баржу. Матрона терпеливо выслушала, затем наклонилась, звонко чмокнула его в нос и начала отвечать, время от времени, к моему изумлению, вставляя английские слова. «Вот лиса, знает язык». Болтали они долго, я уже начал всерьез беспокоиться, что скучная деревня действительно окажется нашей ночной стоянкой. Зато мы услышали имя Матроны, Сесилия. Как человек воспитанный и высококультурный, я не стал приставать к даме с расспросами, как звучит короткое имя, а тут же начал прорабатывать варианты самостоятельно. Сиси, но первое гласное, е, да и хватит мне уже всяких мими и муму. В результате коротких раздумий решил, что про себя буду звать ее Сисиндрой, тем более что ассоциации очевидны любому. Можно считать, тема сисек раскрыта. Что она бормочет? Этот человек ее муж или любовник? Скорее второе, буркнул я, с такой связываться. Мадам говорит ему, чтобы верил в ее святость и ждал. Женщины всегда заставляют себя ждать, философски заметил исландец, мастерски ужав перевод беседы до сути вопроса. И с чувством выполненного долга надкусил плод, похожий на грушу переростка. Да это и была груша, местная, с чуть специфическим терпким вкусом, который понравится не каждому. Сморщился и не глядя бросил плод за спину. Народ на барже боязливо пригнулся, но груша упала точно за кромкой дальнего борта. Видя такое дело, я бесцеремонно забрал у него второй плод. Люблю эти фрукты. По окончании затяжной, почти безэмоциональной беседы супругов мужичок в панаме абсолютно безразлично мазнул взглядом по мне и шкиперу, смешно кашлянул пару раз в предплечье и с облегчением сунул курицу в руки жены, которая тут же передала птицу одной из помощниц, а затем протянул ей маленький старинный пистолет с коротким стволом и колесцовым замком. Обыденно так, словно смартфон забывчивой супруги, надумавшей пойти в супермаркет, переживает, заботится о том, чтобы той было из чего всадить кусочек свинца меж глаз партнера по бизнесу. «Хороший ужин нас ждет», — обрадовался Даксон, подмигивая мне. «Подкрепимся. А после того, как стемнеет, посмотрим, что с такими красотками можно сделать двум усталым мужчинам. Так ведь, гоп, ай да дед, ай да сукин сын. Столько лет, а какой бодрый. В конце концов весь наш спецназ порешал дела и отправился дальше по реке. Медленно тащимся, зараза, медленно. Придется снимать с катера и ставить на корму баржи второй подвесной мотор, что позволит резко увеличить скорость движения. И все равно часть пути придется проходить уже в темноте. Ули Маури убил бы меня за такие фокусы. Ночью тут по рекам не ходит. Амазонка нового мира светилась закатным золотом. Посреди русла обнажались полоски великолепного желтого песка. Справа проплывал целый архипелаг постоянно меняющих очертания островков. Я, наконец-то вспомнив о пулемете, поставил новые кексы. Суета и пляски прекратились. Женщины, собравшись возле красиво мерцающего углями очага, начали рассказывать и обсуждать жуткие истории про каких-то глубоководных псов, духов реки и речного змея, в существование которого они горячо верили. Хорошо, что переводил исландец, добавлять к таким ужасам лишнего не в его характере. Оказывается, тут уже второй год наблюдают. То рыбак с вельбота, то пассажир сампана регулярно сообщают, что ясно и совсем близко видели, кто-то в бинокль, а другие простым глазом, громадную двухголовую змею, размером в 5 раз больше нашей несчастной баржи, на которой они нашли временное пристанище. Змея якобы плавала по вечерней Амазонке, подняв высоко из воды страшные головы, пасти которых усеяны зубищами сабельного типа. Стрелять по речному змею из ружей бесполезно и неосмотрительно, пробовали. К Как-то с борта одного неназванного парохода пальнули по чудовищу из пушки. Не попали. А змей разозлился и утянул судно в пучину. Хрен знает, что несут. Сквозь зубы бросил я в пустоту. Получилось что-то типа забавной вечерней телепередачи из серии «Непознанная рядом с нами», и я, удобно подперев башку и облокотившись на мешок, аж заслушался. Но на темную воду реки, переливающуюся в красноватых отблесках заката гладкими кровавыми волнами, начал поглядывать с какой-то новой настороженностью. Глава 10. Душной ночью в Каенне. Очередная точка поиска. Надеюсь, что здесь мне тоже повезет. Каенна – довольно большой город, бурно разросшийся буквально за последний год. Пожалуй, он стал уже раза в два больше своего извечного конкурента Доусона. Редко я здесь бываю, нет оперативных задач. В данном случае это даже хорошо. Морду на этих улочках я никому начистить не успел, значит, гоблина тут не помнит. Ночью ничего толком не разглядеть, но память у меня профессиональная, и я хорошо представлял, куда мы пришли. Все бесхитростно основатели городов до сих пор обходятся без услуг главных архитекторов. Над неровной линией берегового склона, здесь почти все поселения стараются ставить на возвышенностях, в четыре ряда и три улицы тянутся простенькие хижины и домишки, курятники и свинарники, амбары и дырявые сараи, выполняющие роль лодочных сейфов. За дальней третьей улицей заканчивается жилая зона, и начинаются плантации кукурузы. В центре чуть возвышается жилье тех людей, что побогаче. Дома у таких основательные, вполне приличные, хотя большей частью тоже деревянные. Здесь почти все сделано из дерева разных пород. Широко применяются подручные материалы. Разбитая тара и пустые емкости, домашняя рухлядь, оставшаяся после попадания групп пятнашек и найденная на местности. У бедняков жилье большей частью мозаично сколочено из разномастных досок и плашек, а стены подсобных сооружений умело сплетены из бамбуковых стеблей. Еще в первый визит я отметил несколько сараев, собранных из ржавых металлических листов, теперь-то понятно, откуда они взялись. Встречаются и глинобитные постройки. Транспорта очень мало, поэтому об удобстве проезда в будущем никто не думает. В некоторых городах переплетение узких улочек становится причудливым лабиринтом, разобраться в котором бывает очень сложно. Вот и здесь горожане нарезали переулков, как бог на душу положит, заблудиться можно, что я, помнится, и сделал. В Каенне есть как легкий мототранспорт, так и пара-тройка настоящих автомобилей. Как они сюда попадают? Самыми причудливыми способами. Однажды мы наткнулись на забавного пятнашку из наших, из русских, со вполне подходящей для пояснения историей. Там, дома, на земле, этот попаданец вдрызг разругался с женой и переселился в старый деревянный гараж, под который давно приспособил малый сруб, оставшийся от бабки. Из-за житейских неурядиц мужик давно продал машину, на новую денег не накопил. В гараже остался только легкий байк, так что свободного места ему для жизни хватало. Там же держал и запас бензина, ну и все прочее барахло, что у мужчин само собой заводится в гараже вперемешку с чисто житейским скарбом. Вот его со всем хламом и ништяками, что имел, и выкинуло к нам. Приземлился он всего в десятке метров от небольшой локалки, практически точно такого же рубленого гаража, какой был у него на земле. Рассказывал, что пока перетаскал с поляны всю россыпь, изматерился, у него ведь там и диванчик имелся, и холодильник старенький. Теперь и живет там, куда выбросила, ремесленничает, мужик рукастый. Говорит, что этот удивительный поворот судьбы, подаренный смотрящими, дал ему возможность прожить еще одну жизнь, но уже без повторения ошибок, которые он совершил в прошлой жизни. Распространенный, кстати, взгляд на новый мир. Грязновато тут, конечно. В сравнении с этим городом Доусон достаточно чистый, опрятен, компактен, так и хочется сказать, что крепко сбит. Доусонцы стараются поддерживать европейские культурные традиции организации пространства и порядок в застройке. Никто, например, не разрешит ставить в городской черте откровенную рухлядь. В муравейнике Каенны нет ничего европейского или американо-дикозападного. Правда, этому поселению хватает и своей, непередаваемой колониальной прелести, но неприемственной, как, например, в Шанхае на Ганге, где ты видишь действительно исторический старый городок с причудливыми китайскими или черт его знает какими завитушками на домах. В новом Шанхае общая архитектура места словно сбережена заботливыми краеведами, а потом отдана во власть прижимистым антикварам, настоящий музей под открытым небом. Жаль, что ни Шанхаю, ни Даусану или Каенне не дождаться глазеющих по сторонам туристов. Далеко еще то время, когда на платформе 5 возникнут первые туристические агентства. Каенна — современный городок, где все только начинается и определяется. Главная местная достопримечательность – отличный каменный ништяк от смотрящих. Это крошечный круглый форт с низкими и толстыми крепостными стенами, сложенными из массивных гранитных глыб. Стоит он на берегу небольшой речки, даже ручья, впадающего в Амазонку выше по течению. Здесь находится, ни много ни мало, резиденция самого губернатора, который удерживает власть чуть ли не с первого уложенного венцом бревна. Нет у них и демократически избираемого населением шерифа, правопорядок обеспечивает назначаемый губернатором начальник городской полиции, в подчинении которого, насколько я помню, находится 8 полицейских. При необходимости быстро собирается национальная гвардия. Здесь никогда не было вооруженной демократии в духе Дикого Запада, на деле сводящейся к господству банд, постепенно и трудно перерастающих в нормальные политические партии. Зато крутые гангстеры в Каенне не беспредельничают, любое покушение на законную власть преследуется крайне жестоко, с публичными казнями на площади. Там даже виселица стоит, тоже достопримечательность. Мелкий и средний криминал есть, как же без него, и его немало. Из джунглей вываливаются мутные личности, здесь могут какое-то время скрываться преступники, которых ищут в других местах. Разумность населения периодически испытывают на прочность всяческие шарлатаны и эзотерики. Почти везде появились ростовщики, сами бандиты или работающие в симбиозе с ними. Есть и те, кого ростовщики, мошенники или грабители выжили почти досуха, в тавернах их увидишь редко, а вот на улицах встречаются часто. Некоторые опускаются на самое дно, кто-то в озлоблении начинает мелко мстить всем подряд или крупно бандитствовать на дорогах. Все вопросы в Каенне единолично решает диктатор-губернатор, человек многоопытный, хитрый и по-своему мудрый. Хорошо, что у Феди Потапова, которого ничуть не парит несоблюдение демократических процедур, в общении с ним нет никаких проблем. Поэтому нас сюда и не посылают. Спасатель все разруливает в деловых разговорах. Дела тут делать можно. На земле сказали бы, что в этом месте Амазонки сформировался транспортно-логистический и торговый центр. Гораздо более цивилизованный и ухоженный Даусан, расположенный ближе к океану, где нет населенных пунктов, кроме Форт-Росса, за такое звание конкурировать с южным соседом сможет только после налаживания нормальной трансокеанской торговли. После моей лихой пробежки вокруг и около Безерты становится ясно, что тут возник не просто узел, а целый район. Крутая Каенна, молодая и пока что непонятная Безерта и тихий колхозный Асуан. И это не все, какие-то суда с товарами приходят сюда с юга, еще не обследованного нами. Именно поэтому появление баржи с юга, со стороны верховья Амазонки у женской банды автостопщиц удивления не вызвало. Или они гидростопщицы. К северу от довольно мрачной серой цитадели, куда простому человеку можно попасть только в наручниках, начинаются садово-огородные шахматные доски, клетки которых выкрашены в самые причудливые цвета, а дальше тянется пригород, район откровенной бедноты, где живет голь перекатная. Как рассказывал гораздо чаще бывавший в Каенне Маурер, берег в центральной части поселения почти всегда забит маломерным флотом. Я тоже удивился, первый раз пытаясь оценить его количество. Моторок, штук 10, все на цепях с амбарными замками, двигатели сняты. Чаще всего это надувные лодки из ПВХ, стеклопластиковых не видно, а алюминиевых всего 2 штуки, чувствуется дефицит. Надувнушки самые разные, от дешевых китайских смерть рыбака до рип-лодок с жестким накладным днищем, вижу даже один серьезный Зодиац Хиавы Дуты Марк 6 HD. Так что мне несказанно повезло, когда я нашел в протоке бесхозный Стартрек. Весельные и парусные деревяшки лень считать, их везде полно. При этом надо учитывать, что какое-то количество маломерок всегда находится в разъездах, ведь это самый работящий транспорт реки. И он очень, очень зеленый, экологически безупречный. Правда, я не думаю, что такой статус обрадует владельцев, мечтающих о подвесном моторе на корме. Дикие люди, не прониклись они светлыми идеями грядущего прогресса. Чистое звездное небо и редкие огни на пристани позволяли увидеть, что на берегу нашли пристанище плавсредства самых разных типов. Маленькие ялики и большие корабельные шлюпки, есть узкие и длинные лодки, напоминающие ангарские, енисейские и лимки, малые джонки, сампаны и каяки-переростки. Легкие маленькие долбленки в воде не оставляют, они вытащены на берег, подальше, а то и домой забирают. Каботажные суда более крупного водоизмещения, а их, прибывших к открытию ярмарки, было много, стояли в стороне от презренной мелочи, пришвартовавшись к четырем широким дощатым причалам, на которых удобно работать с грузами. Луна только поднималась, и город был еще погружен во мрак. Лишь оконца домов и фонари над дверьми, работающие на кукурузном масле, слабыми световыми пятнами разбивали обрис городка. Я заметил всего три электролампочки. Простой человек не будет красоты ради жечь дорогое электричество, добытое из автономных источников. Наш шкипер, запустив маленький бензогенератор, подходил к причалам, щедро освещая путь яркими конусами двух фар искателей. Сайпан показал исландец на вторую от нас пристань. Совсем маленький, на воде он представлялся более крупным. За бешеные часы дурацкой погони с метаниями по реке я так часто и много вспоминал зеленый пароход не злым тихим словом, что тоже узнал его сразу же. Вижу, он нашелся, родной. Женщины оживились, поднимаясь, но молчали, потому что вовсю орала Сисиндра. Во всю глотку она раз за разом кого-то призывала. Малый ход. Шкипер заглушил правый двигатель. Что-то быстро идем. Разогнал, сваи не задень, не выдержал я, на всякий случай хватая гладкий шест. Тихо. Рявкнул исландец по-русски, включая реверс. Составной привальный брус становился все ближе. Народу на причалах не видно, ближняя причальная стенка была свободна. С другой стороны пирса, между нами и Сайпаном, стояла двухмачтовая джонка. Берег тоже был почти пуст. Большинство горожан уже разошлись по домам, жители если не спят, то ужинают. Лишь одинокий молодец с боцманской дудкой на шее невозмутимо поджидал нас, переминаясь на досках. Свет фары падал ему под ноги, позволяя разглядеть охранника лучше. Длинный, сутуловатый, что часто бывает с людьми такой конституции, с тонкими губами, длинными волосами и высоко поставленными монгольскими бровями. На вид флегматичный, даже сонный. На низко опущенном кожаном поясе, закрытая кобура револьвера и легкий поясной нож. Помахивая связкой ключей на ремешке, он, подлец ленивый, не делая ни шага, настойчиво указывал пальцем с золотой печаткой на место, где надо принять конец. В надстройке стоящего чуть дальше парохода вспыхнул огнем дверной проем, загорелось два палубных огня, и на палубе появилось еще одно действующее лицо. На шум подходящего судна вылез смуглый мужчина лет 40 с фонарем на груди и коротким гладкоствольным обрезом в руке, по виду тайц. Что-то коротко спросив у охранника, вероятный капитан Сайпана кивнул, услышав ответ, и спокойно удалился, громко захлопнув за собой дверь рубки. Баржа легонько ткнулась бортом в трансе, исландец бросил первую веревку, а я быстро выскочил на причал, начав вязать конец на большой кнехт, добытый явно в Бизерте. Матрона уже нежно обнималась с братиком. На сходнях закудахтали две первые пассажирки, в то время как остальные почему-то не торопились подтаскивать барахло. «Гоп, подойди-ка сюда!» — крикнул Даксон, уже установивший первые контакты, добродушно похлопывающий охранника по плечу. «Молодец, вот что значит жизненная опытность и ровный характер. Это Бартон, а это Гоп, хозяин судна. Рад видеть», — дежурно буркнул я. «Новенькие, впервые в Каенне, что у вас есть?» «Котируются местные динары, соль, патроны. Долговые расписки из Бизерта оставьте себе». «Патроны», — ответил я. «С одного киля 10 патронов за первый день стоянки и по 5 за последующие. Это обычная такса», — важно объявил директор деревянной площадки на сваях. Я повернулся в Сисиндре, но недовольство проявить не успел. «Вы оцените мою покладистость и хорошее расположение, господа, учитывая рекомендации моей благословенной сестрицы Сесилии», — продолжил кормящийся скиля, — «с вас я возьму всего 5 патронов, и можете стоять хоть 5 дней. Калибр 7.62-39 подойдет», — директор быстро кивнул. Я был готов к такому повороту и сразу полез в карман. Сделка состоялась, протянутая им кисть утонула в моей лапе. Сжимать и проверять кости охранника на крепость не стал. Еще сломаю, скандал будет. Заключив сделку, я начал осматривать место. После жаркого во всех отношениях дня прохладный, влажный воздух ночи освежал голову. Зрение и внимание обострились, и все впечатления становились отчетливыми. Вдалеке громко и противно орали коты. Кошек здесь, пожалуй, будет побольше, чем на севере. Обзаводятся люди, домашняя кошка, первый помощник в деле сохранности амбаров. Почти на всех деревенских базарах всегда можно найти котят, все более обесценивающихся по мере кошачьего размножения, а те, кто живет в глуши, приручают и местных мангустов. Оказывается, далеко не все движения на берегу с наступлением темноты прекратилось. Поблизости старательно веселились. Местные то ли свадьбу справляли, то ли отмечали какой-то праздник. Играла живая музыка, а она всегда живая. Мало кто может позволить себе радость обретения цифрового плеера или старого магнитофона. Нет, всякая звуковоспроизводящая техника, конечно, попадает с пятнашками. Все дело в источнике энергии, в топливе. Хорошо гуляют. Кто-то надсадно орал, кто-то заливисто хохотал, заполошно визжали дети. Стало понятно, почему девица не торопится покидать насиженную баржу и причал. Охранник с важным видом три раза просвистел в свою дудку и тут же поморщился, оставшись недовольным результатом. Действительно, что-то слабовато дует его железка. Ничуть не смутившись, он умело вложил грязные пальцы в рот и несколько раз пронзительно свистнул, а затем, показав большое мастерство этого дела, изобразил специфический крик большой изумрудной обезьяны. Все это он проделал с такой оглушительной громкостью, от которой, как показалось, могли бы лопнуть самые крепкие барабанные перепонки. Силен мужик, и почти сразу возле причала возник мальчишка. Получив указание, он умчался прочь и минут через 10 вернулся во главе целой оравы пацанов с легкими тачками. Они и начали под надзором Матроны стаскивать поклажу табора. Первое и важное, на борту Сайпана моих друзей нет. Если бы их до сих пор держали в тесном трюме парохода, выставили бы рядом охрану. Да и не вижу я смысла устраивать на виду у всех плавучую тюрьму. Если губернатор узнает о темных делах безертинцев, то пооткручивает им головы. Не будет здешний губер ссориться с гарнизоном Форт-Росса и Русским Союзом в целом ради выкупа, даже очень большого. Не будет, не верю. Это совсем другого масштаба человек, отлично понимающий политические расклады. Так что ребят куда-то перетащили и спрятали в надежном месте. Конечно, мне можно было пойти официальным путем и обратиться к властям города, но это разборки и лишнее время. Железных доказательств у меня нет, полезных связей тоже, так что гарантированно задержат до выяснения личности. А часики тикают. Для начала я проведу первичную разведку местности, прогуляюсь недалеко, посмотрю, какая в Каенне ситуация. «Примерь», — коротко бросил Даксон, протягивая грубую, примитивную кобуру, сделанную им всего за пару часов. Не может сидеть без дела исландский умелец. Доделав новую сбрую для поросенка, он сразу начал ваять кобуру. А что делать с оружием, кстати? Пулемет не возьмешь, это тебе не на безерту людоедам с флангов наскакивать, тут такие оружейные демонстрации не приняты. Запасного автомата, зараза, на барже нет. Эйнар, а чем он может выручить, имея лишь мосинскую винтовку и наган? Придется обходиться двумя короткостволами. Ты ленишься? Подтолкнул меня шкипер плечом. Что? Невольно вздрогнул я. Револьвер туда положи, попробуй, и застегни ремешок. Ну вот, довольно оглядев меня, заключил напарник. Теперь хорошо. Слушай, а может, все-таки взять пулемет? Мне бы не хотелось увидеть тебя в наручниках, гоп, медленно покачал головой дед, не отягощая себя вероятными проблемами. Пока что ты действовал сообразно условиям, поступал находчиво, но и вполне предусмотрительно. Могу только одобрить проявленную тобой решимость. Иди налегке, а старый Эйнар подождет тебя здесь. Надо бы попробовать разговорить охранника, предложил я. Он стопудово видел, как ребят с борта выводили. Автомобиль подогнали, слишком заметно. В мешках на голове, ерунда. Тут должна быть какая-то хитрость. Это ты верно заметил про хитрость, друг мой. Именно поэтому здесь, в самом центре города, их не выводили. Вот что я думаю. Был день, вокруг крутилась сотня любопытных глаз, что не позволит переправить пленников на берег без подозрения и доклада полицейским. А как же тогда? Их сняли в другом месте, категорически заявил он. В каком? Он только пожал плечами. Охранник в любом случае знает. Вовсе не обязательно, опять возразил исландец. Бездельник владеет и кормится только с одного причала, принадлежащего именно ему, вот этого. Кстати, отличный бизнес, не хуже гостиничного. А вышел наш ленивый приятель, только завидев приближающееся судно. Сайпан же швартовал кто-то другой, сейчас его здесь нет. Исландец, как всегда, говорит разумные вещи. Нашего охранника как ветром сдуло, охранять суда он, судя по всему, не собирался, либо за него работают мальчишки-наблюдатели. Разговор по душам со скучающим в каюте капитаном Сайпана окажется более полезным, вот этим и займусь, решил Даксон. У молодого человека, конечно же, найдется, чего занимательного и удивительного рассказать коллеге. Конечно, не об истории похищения или о мотивах, которые заставили проходимцев решиться на такое дело. Но надеюсь, что нечто важное я все-таки услышу. Хорошо, обойдусь короткостволом. Стволы здесь носят без особых ограничений, хотя внутренние понятия наверняка имеются. Почти во всех известных мне городах, поселках и деревнях разрешается ношение короткоствольного огнестрельного оружия, как скрытое, так и на показ. Праздная демонстрация длинноствольного оружия не приветствуется нигде. Держи его у себя дома, транспортируй на здоровье, но в городской черте шастать с ним не нужно. Одно время многие из нас боялись, что синтетические монстры смотрящих могут внезапно материализоваться прямо посреди жилой территории. Люди старались постоянно иметь при себе стволы посерьезней. Однако ни одного такого случая до сих пор зафиксировано не было, и народ постепенно успокоился. Теперь все любят пистолеты и револьверы, однако насыщение ими еще не произошло. Мальчишки с тачками были готовы выдвигаться. Женщинам оставалось взять личные вещи, наплечные мешки и оружие. Карамультуков оказалось 5, а не 3. Серьезные девочки, никаких насмешек. Здесь ведь как, если человек владеет стволом, то и умеет из него стрелять. Так что дамочки, можно сказать, уверенные пользователи. Странная компания. Непонятно, где и как живут, что за плантации окучивают, сколько вообще людей в коллективе, и почему не видно мужиков, не пахнет ли тут, товарищи, махровым таким матриархатом. Может, они их замочили, зажарили и съели? В местах с теплым климатом, в маленьких сельскохозяйственных общинах, еще не пристегнутых к крупным конкурирующим анклавам с централизованным управлением, сплошь и рядом видишь знакомую картину гендерного безделья. Мужчины-соплеменники, ленивые и сонные, принимаются за работу, только подгоняемые голодом или пинками жен. Большую часть времени они проводят, валяясь в гамаке и ожидая, когда женщины приготовят жратву, или в тенечке, переваривая съеденное. Могут долго, хоть соревнования устраивай, и молча сидеть компаниями на корточках, сплевывая на песок жвачку. Принять участие в готовке им и в голову не приходит. Конечно, от выполнения особо тяжелых работ мужикам не увильнуть, они кое-как управляются с раскорчевкой новых участков и посевными, и кругом халтура. Во время валки деревьев после таких лесорубов остаются пни метровой высоты, никакой экономии. Сожгут самые крупные ветки, побросают в землю зерна кукурузы, практически не требующие последующего ухода, воткнут корешки батата и больше не хотят шевельнуть пальцем. В итоге вся плантация щетинится пнями, подобно крупным валунам на предгорных лугах. Настоящей зимы, на их счастье, здесь не бывает, много дров для отопления жилища не требуется. Поэтому неубранные стволы повсюду валяются прямо среди грядок, на которых в благословенных тропических и субтропических краях платформы все растет, как на дрожжах. Однако дальше у мужиков могут начаться серьезные неприятности. Если в общине в какой-нибудь подходящий момент появляется умная, волевая, решительная женщина, как наша громогласная Сисиндра, то она вполне может захватить власть, устанавливая жесткий матриархат. И мужчин не спасут врожденная физическая сила, способность взрываться в драке и особенности анатомии, на которые мы так любим надеяться. Парочку наиболее опасных просто отравит во время очередного завтрака. Остальных покалечит и выгонит к чертовой матери в джунгли, где они сдохнут под клыками и когтями. Полудикие вольные общины, выползшие из таежной глуши или из непроходимых джунглей, бывают очень опасными. Еще более осторожным нужно быть, наткнувшись на место проживания людей, которые в своих верованиях, взглядах на гуманность и отношении к чужакам могут оказаться кем угодно. Некоторая часть общинников малых групп уверенно шагает назад, постепенно становясь полудикими язычниками. Но даже в более крупных сообществах махровым цветом начинает цвести глухой трайбализм, средневековая клановость и замкнутость. Получается, что на относительно небольшой площади общего ареала человеческой популяции, от затерянной в джунглях деревеньки до крупного города, очень ярко проявляются все расхождения в культуре и нормах морали, различия в религиях и самой степени религиозности. Сотников как-то сказал, что на платформе 5 с религиями все обстоит и просто, и сложно одновременно. Поначалу конфессиональная ортодоксальность и религиозная непримиримость в анклавах вообще не чувствовалась, а очень редкие святые отцы пытались сохранить хотя бы часть имеющегося влияния и единства паствы. Люди, попавшие сюда, были растеряны, многие до шока, а кое-кто и до безумия. Привычные в такой среде разговоры о Боге как-то быстро угасали. Старые, проверенные религии экстренно требовали новых взглядов и моделей, новых веских слов и доводов. Несчастные, у которых в голове была полная каша, приходили к постепенно появляющимся новообретенным священникам и спрашивали: «Поясни, мол, ситуацию, святой отец, что же такое происходит вокруг?» И священник не мог просто отболтаться, что на все, мол, есть Божья воля, и надо молиться. От них потребовалась огромная работа по осознанию и адаптации. Только так адептам и можно было сохраниться в мире, где роль Всевышнего словно заняли некие смотрящие, подвинувшие Бога, Вселенную и законы физики заодно. Лично я на Земле был атеистом, а здесь, после проявления деяний смотрящих, по диагнозу демона, поначалу оказался агностиком, оставаясь носителем православной культуры. Ну, это он так сказал, мне же казалось, что я вообще ничего не понимаю. Сейчас уже и не знаю, кто я есть. У нас многие приняли смотрящих именно за смотрящих, поставленных управлять планетами в этом секторе Вселенной именно Всевышним. Но там, где появился примитивный анимизм, тотемизм или чуть более высокий шаманизм, смотрящим буквально так и молится, как локальным башкам, духом. Так гораздо проще. Не нужно раздумывать, чего-то искать, предполагать. Фигурки режут, деревянные и каменные столбы вкапывают, губы жертвенным рыбьим жиром мажут. Как-то раз в башне, примерно с полтора года назад, у нас зашел разговор о периоде древнерусского язычества, когда Серега Демченко рассказал много интересного, в том числе и такого, о чем раньше я не задумывался. Попробую пересказать. У нас в Медовом объявились три семьи, агитирующие за полный отказ от мировых религий и возврат к истокам, к установлению язычества. Как я понял, эти чудаки еще на земле заболели этой идеей. В Древней Руси действительно было язычество. Проблема заключается в том, что никто не знает, что это было за язычество. Нет источников, нет письменной истории. Напридумывали вагоны вариантов, а достоверного материала нет. Мы ведь исторически более позднюю историю монгольского нашествия представляем далеко не полно, особенно в период начала вторжения монголов. Даже для того периода письменных свидетельств найдено очень мало, что уж говорить о периоде до крещения Руси. Можно привести в пример историю коренных и малочисленных народов Севера, история которых началась лишь с того момента, когда появились русские люди, способные что-то зафиксировать письменно. Но и первым русским, живущим ровно в тех же самых тяжелых условиях, и не романтики ради, было не до чужих легенд и преданий. Они были промысловиками, казаками, государевыми людьми, работали, разведывали, строились, делом занимались, писали в Мангазею докладные, описания, отчеты, так называемые сказки, слали запросы. Им, в свою очередь, от начальства сыпались депеши с конкретными требованиями: пересчитать дымы, то есть чумы или юрты, найти того-то, защитить тех-то от набегов других, плохих. Ученый люд появился много позже, только тогда и началась письменная история тунгусов и самоедов. В Древней Руси исследователи былого язычества со стороны не появились, некому было зафиксировать картину в подробностях. Отсюда и безупречно красивые поэтические домыслы, которые могут опираться исключительно на некоторую помощь археологов. Все остальное – очень вольные интерпретации. Нарисовали энтузиасты неоязычества фэнтези-картинки со сказочными домами и образами с исключительно красивыми, ухоженными лицами, сочинили мелодии, и готово. Современные адепты старорусского язычества сами плохо представляют, какие нормы и законы тогда существовали, каков был реальный образ жизни общины, обычаи, нравы внутри нее и, что самое главное, общественная мораль. А мораль в процессе становления язычества развивалась ступенчато, постепенно обретая толики гуманности. И на каждой ступеньке гуманистические нормы морали распространялись все шире. В анимизме защитником общины становится, например, волк, который как бы оберегает членов общины, а укусить оберегаемого может лишь в исключительных случаях. Всех же других волк оберег грызет беспощадно, они же не члены общины, они чужие. Ровно так же относится ко всем пришлым и человек: священному волку можно, Так почему и мне не поступать так же? Разве не это диктует зверь? Чужого надо загрызать. Вот тогда и проявлялись известные этнические самоназвания, очень часто использующие понятие «человек» исключительно к сородичам, соплеменникам. Самоназвание «нганасан», «ня», то есть «человек», а кто все остальные? Постепенно размер страты своих увеличивался, от большой семьи к роду, клану, большому племени, но все прочие, по-прежнему не люди, а не люди. Значит, враги, которых можно и нужно убивать, так и поступали. В преданиях северных народов, зафиксированных исследователями, часто встречается эта грустная тема. Шел тунгус по лесу, увидел самоеда и убил его, просто так, как дикого зверя. Или вот, сидит семья Нганасан, у которой муж на охоте, видит, что от озера по тундре идет тунгус с татуировками на лице, и женщина вместе с детьми прячется в кустах, потому что тунгус их обязательно убьет. Такова была общественная мораль. Она оставалась такой даже в Древнем Риме с его известной парадигмой отношения к другим народам. Не покорен, значит, не цивилизован. После падения Великой Империи эту установку в качестве высокоразвитого языческого наследия переняли северные европейцы, до последнего времени успешно применявшие ее в отношениях со всеми неевропейскими странами, в частности, и с Россией. Покорили, цивилизовали, и только монотеистические мировые религии начали выводить гуманитарную защиту дальше одного этноса, распространяя ее уже не только на своих, но и на другие этносы и народы. Они тоже стали считаться людьми, убивать которых просто так нельзя. Начало формироваться особое, священное отношение к человеческой жизни, которую следует уважать даже в самом низком существе, даже если человек виновен. Всегда нужно оставить виновному время на раскаяние и шанс на исправление. И постепенно люди привыкли, что можно спокойно приехать в другой город, где никто не будет убивать тебя прямо у крепостных ворот, как случайно забредшего бешеного пса, в целях саночистки. Что? Пришедшие в современный город могут иметь дурные намерения, очень может быть, но они люди, и разбираться с ними будут силы правопорядка и суд. Новоязычники Медового по глупости своей не понимают, что, окажись они во времена шаманизма или тотемизма в окружении современников эпохи, их, как не люди, убили бы еще при подходе к селению, не разбираясь в мотивах. Чужие пришли, чужие здесь не ходят. Оттого предприимчивые люди совершали свои торгово-обменные операции не в гостевых наездах друг к другу, а на межплеменных ярмарках, устраиваемых на нейтральных площадках, куда загодя прибывали караваны купцов, каждый со своей охраной. В наиболее продвинутых языческих общинах культивировался священный статус гостя, жизнь которого становилась неприкосновенной в пределах периметра приютившего его жилища, и прогрессивный хозяин этим очень гордился. Но стоило только чужаку покинуть гостеприимный кров с вином и шашлыками, как за его жизнь никто не положил бы копейки. Убить мог любой житель села, хотя бы веселый племянник радушного хозяина, только что щедро подливающая из кувшина. Ну, понравилось юноше твое оружие, и ничего бы ему за это не было. Такие общины на платформе есть. Сколько их, не знает никто. Попадешь, рассчитывай только на себя и знай. Ты находишься вне христианского гуманистического поля, машина времени перенесла тебя в кошмар особой морали, древний, злой, страшный. В ней нет лубочных картинок и идеальных образов. А дальше уже все зависит от конкретной личности, ее опыта, подготовки и разумности. Ну и от твоего умения, не моргнув, резать других. Хочешь составить компанию и прогуляться? Спросил я Эйнара. Прогуляться? Не хочу. У меня нет ни малейшего желания болтаться по незнакомому городку, пыльному и грязному, тем более ночью, отрезал он. Я вообще не люблю сушу. Окна отцовского, а затем и моего дома выходили на портовую набережную, где соломенного цвета гладкие мачты больших морских яхт и рыбацких баркасов, словно огромные деревья, торчали возле самых окон, в то время как за стенами под ветром шелестели лишь невысокие северные ивы. Дым пароходных труб постоянно попадал в окна, смешиваясь с запахом дегтя, прелого сена и трескового рассола. Я с детства смотрел на море, а не на берег. Странное дело, обычно сдержанный и немногословный, не подверженный душевным порывам, предпочитающий помалкивать, оставаясь полностью безучастным, сейчас исландец говорил с пламенным воодушевлением. «Да ладно, ты впадаешь в крайности. Ничуть. Какое наслаждение чувствовать под ногами надежный корабль, а насколько я могу судить, Амели ведет себя молодцом. Стоп, как ты назвал баржу?» Вытаращил я глаза. Амели, несколько смущаясь, подтвердил старый корабельный плотник. «Хорошо, что в этот момент мне посчастливилось держаться за поручень ограждения причала. Что я слышу? Такое нежное имя присвоить уродливой плоскодонной барже со следами ржавчины, в честь чего задавил, что ли?» Мгновенно представилась утонченная высокодуховная особа в длинном платье с кружевными оборками, в результате несчастного случая попавшая под дорожный каток, и начинающая прямо под тяжелым колесом заламывать руки, а он ей ноги. Хрусть, пополам. Лишь огромным усилием воли мне удалось удержаться от прикольного комментария. «Амели так Амели, ты шкипер, неужели не желаешь ощутить твердую почву под ногами? Не устал на барже? Все устают. Ты не прав, мой друг. Я готов отдать все побережья мира за участок свободного речного русла, где может пройти большая лодка. Кем я только не работал, гоп. Говорят, будто людям воды быстро надоедает их тяжелое ремесло, но я вот уже 40 лет хожу по морю, теперь по рекам, а они мне все так же нравятся, как и в первый день. Кроме того, ты ведь устроишь там драку, а мне не хотелось бы обогрять землю этого уголка Амазонки, созданного усилиями многих людей, хотя бы каплей крови. А воду окроплять можно? Воду можно, не волнуйся, пулемет будет наготове», — мрачно пообещал исландец. Поднимаясь по склону вслед за женщинами, идущими наверх почти налегке, я, как на посох, опирался на уже привычную дубинку и даже чуть прихрамывал. «Кто инвалид?» «Я инвалид, образцовый ветеран фронтов амазонских сражений на променаде». Набалдашник был не совсем удобен для хвата кистью, но так палец меньше всего похоже на оружие, которым можно убить человека, как, впрочем, и любой обманчиво мирной тросточкой для ходьбы. Универсальная вещь. Кроме того, посох или жезл являются непременным атрибутом власти и на Великом Ганге, и на Амазонке. Недаром старейшины Шанхая и Манилы, сидя на лавочках возле своих хижин, держат их именно так, ближе к середине, покачивая увесистым набалдашником трости в назидание непослушной молоди. Лунный свет, лишь изредка скрываемый облаками, сейчас заливал городок словно прожекторами на вышках. «Не хочет спать Каенна». Из-за ближних сараев выскочили грязно-серая курица и индюк. «Птицы много, она то и дело квохчет в сараях, курятина не в дефиците». Затем навстречу мне из-за угла вылетел босоногий ребенок, резво улепетывающий от матери, темноволосой растрепанной женщины средних лет в просторной черной юбке и блузке в крупных серых цветах. Цветов ночью было не разобрать. Мамаша быстро догнала беглеца, легонько поддав ему ладошкой по заднице, и утащила в закутки под мышкой. А вот собак мало, псы всего пару раз лениво тявкнули и замолкли, словно осознавая свое исключительное положение. Не доходя до главной улицы, цыганский табор повернул налево. «Пока, девчата, мне направо», — Матрона крикнула, приглашая погостить в резиденции, где они временно остановились. Пришлось пообещать, что загляну позже. Долго ходить по улицам я не собирался, пока что нужно прояснить всего лишь три вопроса. 1. Много ли народу на ночных улицах Каенны в это время, учитывая, что заканчивается субботний день перед ярмаркой? 2. Работает ли на улицах города полицейские патрули, как часто назгулы губернатора проходят по маршруту? 3. Нет ли в городе признаков какой-нибудь чрезвычайной ситуации? Чувствовалось, что это тихий, спокойный район. Дворы и домишки в этой части города маленькие. Богачи, если они тут и есть, не высовываются, живущие в районе люди находятся примерно в одном статусе, все друг у друга на виду, своих отморозков и пьяниц знают наперечет, живут ровно, бегают к соседям за ручной мукомолкой и каменной солью, которая наряду с патронами и горючим тоже является универсальным средством платежа, или в переулок по соседству к мастеру на все руки, кривому Хуану, который за бутылку дешевого кукурузного самогона или связку копченой рыбы отремонтирует на коленке что угодно. Берегом со стороны дальнего конца городка, где они и вытащили на берег длинную лодку, под светом звезд прошли двое крепких взрослых мужиков с веслами и ружьями за спиной. Свадьба затихла, наоравшись песен, народ спрятался в помещении. Там только что открылась дверь, звуки музыки вырвались наружу. Кто-то вышел на улицу и сразу согнулся в три погибели в рвотном позыве. Перебрал, болезный. Дышалось легко, свежий речной воздух ласкал ноздри после недавнего прохода мимо мусорной кучи, песок тихо шуршал под подошвами. Район был все так же пуст, я оказался наедине с ночным городом. Пройдя недалеко по главной улице, заглянул на параллельную и вскоре понял, что никаких патрулей нет. Непорядок, товарищи полиционеры, в Доусоне шериф такого безобразия не допустит, ведь даже у нас, в спокойном регионе, патруль периодически заезжает с дороги в посад, контролируя ситуацию до замка, где секторы со стен контролируют часовые бероева, да и людям так спокойней. 8 человек, где вы притихли? Хорошо, пусть один сидит в дежурке, кто-то болеет. В любом случае один парный патруль должен кататься по улицам или работать в пешем порядке. Не вижу и чрезвычайной ситуации, все идет своим чередом. Ну и отлично, есть где развернуться. Пора возвращаться к барже, определяться окончательно с планом действий и начинать основную фазу операции. Оставалось пройти один переулок, когда я заметил тревожный объект. С правой стороны улицы вдалеке стояла фигура в темном балахоне. Чуть снизив скорость, начал рассматривать, кто там маячит. Подозрительный тип замер, склонив покрытую капюшоном голову и опустив плечи, длинные руки плетьми свисали чуть ли не до колен. Я бодрым шагом двинул вперед, в сторону временной резиденции табора и спуска к реке. Мутный мужик стоял, все так же опустив башку, но теперь его кулак что-то сжимал. А через несколько шагов я заметил и второй силуэт. Слева и чуть ближе к домам прятался толстяк, сидящий на куче хвороста. Да не просто толстяк, а очень толстый человек, килограммов под 150. Ну и рожа у тебя, приятель, с тупой улыбкой и пустыми, безжизненными глазами дурачка. Можно решить, что человек был пьян или накрыт наркотой. Одежда тоже на загляденье. Удлиненная куртка без воротника и рукавов, из-под которой на огромном пузе нелепо выпирала рубашка, порванные сандалеты. И он тоже что-то держал в руке. Похоже, железный штырь. Ясно с вами, идиотами. Вы думаете, что нашли подходящую жертву, и теперь поставите меня на классический гоп-стоп. Гоп не случится, будет гоп. Если бы рядом с вами оказался мудрый друг, он объяснил бы, что та улица, по которой двигается Михаил Самов, на время прохождения становится его улицей. Во мне сейчас столько злости, обиды на себя и выплескивающегося адреналина, что вам стоило бы убежать километров на 100. Толстый с трудом поднялся. Мужик вдалеке, кажется, тоже пришел в движение, вздрогнул всем телом и начал медленно поднимать голову. Слева и справа, смотри в оба. Не сбавляя темпа, я приближался к обоим, машинально считая сокращавшиеся между нами метры дистанции. Толстый пока что стоял на месте, нас разделял широкий прогал в заборе и узенькая тропинка, пересекавшая двор по диагонали. Немного стрёмно проходить мимо такого черта из фильмов ужасов, но делать было нечего, надо. Вот он посмотрел на меня, и в этот момент я смог рассмотреть его полностью. «Да, брат, неважнецки ты выглядишь». На меня уставилось покрытое синюшными пятнами одутловатое серое лицо с мешками под глазами. Кожа натянулась, омерзительно облепив череп жировым шаром, а вот губы почему-то провалились. Я смотрел на эту харю, на которой не угадывалось ни единой эмоции мыслящего существа, и, лапая на ходу кобуру, с трудом удержался, чтобы сразу не всадить ему пулю в лоб. Второй, одетый также неряшливо, ожил и, подняв голову, начал двигаться навстречу с громким болезненным дыханием. На сморщенном и остроносом лице со впалыми щеками лунным светом горели зрачки ввалившихся глаз. В его руке появился средних размеров арабский кинжал с изогнутым клинком. «Этот что-то может, он немного опасней, Самов, внимание!» Наконец я, не сворачивая, поравнялся с толстым, оставляя его за спиной. Некоторая опаска внутри все же зашевелилась, хотя вряд ли этот кусок жира мог наброситься на меня пантерой и порвать глотку. Сердце заколотилось сильней, тело в любой момент было готово разжаться пружиной. 15 метров 10 начали. Тот, что был впереди, остановился, я же двигался все быстрее, ближе, ближе. Мы пристально смотрели друг на друга, словно пытаясь друг друга загипнотизировать. И тут человек в балахоне открыл рот. «Табак, динары, соль тоже годится. Вы же, мистер, наверняка щедро и обязательно поможете двум несчастным, оставшимся без гроша», и он вновь замолк, привычно пытаясь придавить меня взглядом. «Второй на меня не бросится, пока не закончится весь этот гнилой базар», таков у них обычно уговор. «Знаете, чем отличаются банальные гопники всех стран и народов мира от настоящих квалифицированных душегубов? Душегубы никогда не предваряют действия словами, они предельно рациональны и режут сразу. Гопникам же всегда нужно поболтать, и в этом их беда». Свое требование он произнес бесцветным, могильным голосом, тяжело выхаркивая из легких каждое слово. В ответ жертва нападения неизвестных громко и страшно рявкнула, оглушая оторопевшего противника. Перед тем, как взмахнуть левой рукой с удобно перехваченной дубиной, я успел заметить, что кожа на руке, в которой было зажато его оружие, бледная, даже серая, сухая и потрескавшаяся. Дубина летела снизу, инстинктивно убрать кисть вправо он не мог, боевой посох доставал, а на большее не хватило отработанных рефлексов. Кривой кинжал упал на землю. Делая следующий длинный шаг, я мощно воткнул Бауи ему под ребра и опять не остановился, перешагивая через падающее тело и просто удерживая освобождающийся клинок в руке. Еще два шага вперед, и только теперь разворот. Жирное чудовище стояло неподвижно, замороженно глядя на первое каенское побоище и тоненько повизгивая. Подскочив к нему в четыре прыжка, я наискось махнул тесаком, разваливая жировой шар на части. Визг прекратился. Естественно, никто из обывателей и не подумал высунуться. Чего особенного? Рядом свадьба, завтра воскресенье, гуляют люди, мужчины развлекаются. Зато с дальнего конца улицы раздался совершенно лишний в этой ситуации топот. Ёлки-моталки, значит, свидетели все-таки будут. Я со всей решимостью повернулся и увидел, что первой в мою сторону неслась Сесилия с колесцовым пистолетом в руке, следом за разъяренной предводительницей летели три воинственного вида товарки. «Милый, я так и знала, что ты кого-нибудь из этого сброда прирежешь», — радостно констатировала горячая женщина с безумным взглядом готовой к бою тигрицы, пыхая через губу и отбрасывая со лба упавшую прядь. «Наркоманы какие-то», — молвил я смиренно, убирая в ножны тесак, уже очищенный от крови балахоном убитого, — «попробовали выбить из меня денег на дозу». «Ха-ха, ну и как, попробовали», — смешливо выдохнула растрепанная красавица, на которой из одежды была лишь светлая юбка до колен и узкая полоса ткани вместо лифчика. Блеснула фикса, на боевом правом предплечье звездочками в лунном свете играли витками три одинаковых браслета. Раскраска, разумеется, самая боевая. Когда они успевают напомадиться, на бегу, что ли? «Так вот», — развел я руками. «Какой у тебя внушительный посох, гоп», — хохотнула красавица, глядя вовсе не на дубину, а на штаны. «Ночью он мне очень понравился, Сесилия», — возмутился я. «Трупы кругом, а ты?» «Трупы всегда мешают любви. Сейчас девушки их уберут, отволокут в свинарник», — буднично заявила пышная ведьма. «Крови ты пустил не так уж много, скоро будет дождь, он смоет все следы». «Куда отнесут?» — не поверил я. «Не волнуйся так, у моей верной подруги 7 голодных свиней», — подтвердила она без тени смущения, для пущей ясности показав пальцем в сторону длинного дома с сараем. «Обглодают за пару дней, и следов не останется». Я сглотнул. «Скажи мне, что это шутка? Что тебя так взволновало, дорогой мой? Или ты не знал, что все свиньи жрут человечину? Да ведь они все жрут, перерабатывая в отличное нежное мясо. Твоя верная подруга пирожками на местном рынке не приторговывает?» — спросил я напряженным голосом. В ответ Матрона заржала во весь голос. «Ты же ешь грибы, растущие на останках падших животных, даже не задумываясь об этом, и ловишь в реке деликатесную донную рыбу, обгладывающую утонувших. Это вечный круговорот всего вкусного». К горлу подкатил горький комок. «Мертвый человек, это просто мертвый человек, как жареный олень, мертвый олень», — продолжала она разглагольствовать. «Если люди не брезгуют питаться мертвыми животными, почему бы и животным не питаться мертвыми людьми? Все дело в том, как на это смотреть, и ты вполне можешь». «Хватит». И она осеклась, наконец-то поняв, что подобные речи от женщины вряд ли вызовут у мужчин любовные чувства, да и нечего на ночь глядя философию разводить. «Чертова язычница, хорошо, что у меня пустой желудок». Я торопливо нащупал в кармане маленькую плоскую фляжку с коньяком, которую мне вручил исландец на предмет придания оперативной бодрости похищенным после их освобождения, отработанным движением открутил пробку на стальной планке и опрокинул содержимое в рот. Шумно выдохнул. «Клево тут у вас. Что ты сказал?» «Говорю, что все отработано», — перевел я, помаленьку успокаиваясь. «Еще бы. Ты сейчас к нам? Извини, мне нужно на берег. К своей ржавой барже?» «Нет, Сесилия, это не моя баржа. Судном командует старина Эйнар. Мне больше по душе пароходы, люблю я их разгонять до полной скорости. Себе бы купил, но маленький, такой, как Сайпан, что стоит по соседству». «Сайпан очень быстрый», — одобрила она мой выбор, — «недаром на нем постоянно ездит шериф Безерты. Может, поможет мне купить эту посудину?» — задумчиво спросил я, внимательно наблюдая, как ляжет поплавок. «А ты поговори с ним, богач. Этот шериф на самом деле обыкновенный бандит средней руки, плевать ему на Безерту и ее нужды, а вот на деньги может клюнуть. Сейчас он наверняка в глобусе, пьет с коллегами местный ром. У нас, между прочим, есть не только ром, но и отличное домашнее вино. Коллеги, это полицейские, а почему они не на улицах города? Глобус, главный бар. Если здесь и случаются какие-нибудь инциденты, то чаще всего внутри баров или около них. Им там удобней. Заходит проверить и почему-то застревают в дверях при выходе. Конечно, все инциденты случаются только там, съязвил я, оглядывая поле боя. Так ты заглянешь? С надеждой спросила она. Непременно. Но позже, негромко напомнил я. Исчезнешь, вздохнула она. Женщина всегда чувствует, когда мужчина вот-вот исчезнет неизвестно куда, и вдруг по бабье всхлипнула. Тебе ли не знать, дорогая, подумал я, с искренней нежностью целуя Сиси в пухлую щечку, они в свинарниках пропадают. Красотка, отдав последние распоряжения товаркам, на прощание сильно прижалась шикарной грудью и с пугающей энергетикой вампирши впилась в мои губы, не забыв в высшей степени соблазнительно огладить мои мужские контуры. «Приедешь еще раз в Каенну, оставь здесь для меня записку, непременно. Быстро у меня копятся новые друзья и знакомые, вот что значит интенсивное проведение оперативно-розыскных мероприятий, даже слишком интенсивное. После этой короткой прогулки я почувствовал, что основательно устал от местной экзотики и испытывал острейшее желание до самого отъезда домой не сходить с баржи, а ведь основная фаза еще впереди. За время моего кратковременного отсутствия шкипер не терял времени зря, успев получить важнейшие сведения. Первое. Хитрый исландец сумел разговорить молодого капитана Сайпана от осторожных междометий до стадии пьяного хвастовства, для чего в нужный момент вслух позавидовал более удобному, чем у Амели, месту парковки зеленого пароходика. На что шкипер-сосед начал надувать щеки и тут же рассказал о том, что у него имеется еще одна привилегированная стоянка, убежище в тихом заливчике небольшой речушки, почти ручья, впадающего на окраине городка севернее, выше по течению. Обычно пароход шерифа прячется там только во время очень неприятных речных штормов, ведь оттуда слишком далеко топать к центру, да и мостик через ручей хлипкий. В этот раз вышло так же. Эйнар Даксон с удовольствием хвастался отлично выполненным заданием. Сайпан сначала зашел в бухту, что-то выгрузил, а потом встал к центральному причалу. Шериф действительно ушел в кабак. «Ручей, говоришь? Понятно. Что-то выгрузили. Или кого-то. А у тебя как? Все прошло спокойно?» «Не совсем», — уклончиво молвил я, теребя мягкое ухо довольно хрюкающего поросенка, которого наконец-то отвязали. «Расскажу, конечно, но в сухую такая история не пойдет, а пьянствовать вдумчиво пока что нет возможности. Сейчас переоденусь, соберусь и пойду в глобус. Посмотрим, насколько там весело. Пока что все действующие лица где-то здесь, и я не буду ждать, когда они, как тараканы, опять расползутся в разные стороны. Да, театральный занавес не должен упасть в самом интересном месте пьесы, отправив зрителей в буфет. Настало время впечатляющей динамики. Хорошо сказал, не так ли? Хрюна привязывай получше, чтобы опять не удрал. Понял меня, пятачок? Сиди здесь, а то местные свиньи научат тебя всякому плохому. Ты о чем, гоп? Не понял исландец. Лучше тебе не знать, старина, ответил я, качая головой и не желая даже в памяти освежать недавние свинские события. Лучше не знать. Глава 11. Рок-н-ролл по-амазонски. Каенна — город серьезный. Его на саечку, на испуг не возьмешь. Даже хороший пожар вряд ли оттянет на себя большую часть населения. Они тут всего насмотрелись, опытные, да и не буду я жилье людское палить, меру знаю. Тут хорошо бы сработала имитация разрыва на окраине тактического ядерного боеприпаса, большой силой инсценировка. Одни, что поглупей, помчатся глазеть, другие, что поумней, драпанут полуголыми в лес. Но подходящих средств у меня не имеется, да и возиться с такой шнягой долго. Тем не менее ошиваться здесь в ожидании неизвестно чего я не собираюсь, надоела мне эта история. Главное определить, где находится логово с Зинданом, а там уже дело техники. Как говорится, я эту банку вскрою быстро и грубо, как топором, пусть хоть дюжина охранников ошивается рядом. Самый простой способ найти вражью базу – проследить перемещение шерифа Безерты. Не будет же он до утра сидеть в кабаке. Ему нужно предпринимать дальнейшие шаги согласно плану, который пока не ясен, и не интересен. В этом районе, где в разбросанных повсюду кругах тусклого света открывалась вся панорама местной ночной жизни, народу было больше всего. Две таверны в одном месте, настоящая тусовка. Глобус считается заведением престижным, название второй, где собирается народ попроще и пошумней, я даже не стал выяснять, не для того пришел. Впереди меня брела, пошатываясь, компания полупьяных горожан, которые общались между собой исключительно руганью. За ними следовал отставший мужичок, спотыкающийся и постоянно что-то роняющий на землю. Чем ближе была площадь, тем сильнее становились звуки музыки, крики ночных забулдык и звонкий женский смех. Все это поднималось в ночной эфир, словно туман над болотом, над улицами плохо освещенного города. Висящие над городом темно-серые низкие тучи обещали, что погода быстро не изменится. Несколько минут, и дождь, постоянно усиливаясь, начал хлестать зарядами по крышам домов, миниатюрным огородам и садам.